схема могла мне пригодиться. Тем более с машиной надо что-то решать. А так схема казалась вполне рабочей. Почему бы и нет? Зайдя в раздевалку и открыв шкафчик, я достал телефон и набрал номер Ибрагима. Пришлось подождать, пока мастер возьмет трубку. «Да, слушаю». Я коротко обрисовал Ибрагиму предложение, мол, я выхожу на ближайший бой в футболке с названием его мастерской. Делаю несколько публикаций, благодарю прямо после боя. «Ну, короче, даю рекламу. А взамен ты приводишь мою тачку в порядок. За запчасти я, естественно, заплачу», — обозначил я. «Как тебе такое?» На той стороне наступила короткая пауза. Мастер явно задумался, взвешивая плюсы и минусы. «Саша, так у меня никакого названия как бы нет». «Будет, значит, самое время придумать. Вот к тебе, когда народ идет, как они говорят? Ну, когда друзьям советуют». «У Ибрагима?» — ответил он. «Значит, так и назови». «Саня, да ну, как кафе на побережье, отвечаю», — возмутился мастер. «Ну а ты к «у Ибрагима» добавь «мастерская». «Мастерская у Ибрагима, в смысле?» — уточнил Ибрагим. «А не будет, как будто я себя выпячиваю, ну, имя свое ставлю». «Отличное название», — заверил я. «Ну...» — неуверенно протянул он, а затем вздохнул и решился. «Слушай, ну давай попробуем, почему бы и нет, может и получится что-то интересное. Давай я только с племянником посоветуюсь, он лучше моего ваших социальные сети знает». «Отлично, тогда договорились», — сказал я мысленно, представляя, как машина приобретает нормальный вид. Положив трубку, я усмехнулся, довольный собой. Кое-какие современные схемы мне все-таки начинали нравиться. Пока разговаривал, на экране телефона появилось уведомление. Алина опубликовала новую историю. Посмотрите ее, пока она не исчезла. Свежая история моментально бросилась мне в глаза. Девушка выложила видео из какого-то ресторана, судя по всему, сделанное буквально пару минут назад. На видео был виден столик, чашка кофе и часть занавески заведения. Я подошел к Шаме, который тоже переодевался, и протянул ему телефон. «Брат, знаешь, где это место?» Шама взглянул на экран и сразу кивнул. «Конечно знаю, это Бруклин, кафе возле центра. А что такое?» Я задумался лишь на мгновение. Хотела Алина того или нет, но у меня с ней остался незаконченный вопрос. Тем более после получения новых вводных. Которые с этими новыми вводными теперь касались не только Алины, но и меня. «Можешь меня туда подвести?» — спросил я. Шама даже не спросил ничего. «Да, без вопросов, поехали. Сейчас только сумку возьму». Мы подъехали к кафе «Бруклин», и Шама осторожно притормозил у обочины. Я внимательно всматривался в толпу и почти сразу заметил Алину. Девчонка стояла у входа и напряженно о чем-то разговаривала с каким-то мужчиной. «Притормози пока, брат», — попросил я, не отрывая взгляда от нее. Шама замедлил ход и остановился чуть дальше, чтобы не привлекать внимания. Через несколько секунд я увидел, как Алина достала из сумочки конверт и незаметно передала его собеседнику. Тот, оглянувшись по сторонам, поспешно отошел. Алина быстро развернулась и пошла прочь от кафе, при этом нервно скомкала что-то и бросила на землю. «Подожди меня тут», — сказал я Шаме, открывая дверь автомобиля. Выйдя на улицу, я быстро подошел к месту, где Алина бросила визитку. Подняв скомканный кусочек бумаги, я расправил его и прочитал надпись. «Автомастерская. Тюнинг. Выхлоп». Алина уже вошла в кафе и заняла столик у окна. Я спрятал визитку в карман и вернулся к машине, наблюдая за ней сквозь стекло. «Это кто, брат?» — наконец поинтересовался Шамиль. «Есть тут одна», — бросил я, не оборачиваясь. «Дай мне еще пару минут». «Вообще без проблем, брат». По напряженному взгляду и нервным движениям рук было понятно, что Алина явно кого-то ждет. Гадать, кого именно, не пришлось. К парковке подъехал уже знакомый мне автомобиль бывшего Алины. «Шама», — тихо обратился я к товарищу, кивая на бывшего Алины. «Можешь его чуть задержать, чтобы он сразу внутрь не пошел?» «Попробую, брат, сделаю, что смогу». Он вышел из машины и направился прямо к немецкой иномарке. Бывший Алины как раз выходил из автомобиля и направлялся к кафе. Но Шама подошел к нему и указал на колесо его автомобиля. «Погоди, у тебя там колесо спущено». Бывший мгновенно остановился, озадаченно оглядывая свою машину. Ну, а я воспользовался моментом и быстро направился в кафе. Оказавшись внутри, я сразу подошел к столику Алины и сел напротив. Она резко вздрогнула, в глазах появилась тревога и страх. «Ты что тут делаешь? Ты должен уйти!» — нервно прошептала она, оглядываясь. «Откуда ты знал результаты боев, Алин?» — прямо спросил я, не обращая внимания на ее протесты. Алина вздрогнула от неожиданности и опустила глаза. Помолчала секунду. «В конторе на турнирах Хайпенко результаты знают заранее». «Ты получила их от бывшего?» — продолжил я. «Да». Она коротко и виновато кивнула. Я молча достал визитку мастерской и бросил на стол перед ней. «Это что?» Она с удивлением и возмущением посмотрела на визитку, затем вернула взгляд на меня. «Ты что, следишь за мной?» «Я спрашиваю, что это такое?» — холодно повторил я. «Это... Все сложно, Саш, не лезь в это, пожалуйста». Я бросил быстрый взгляд за окно и увидел, как бывшая Алина уже идет в кафе. А Шама с сожалением пожимает плечами, мол, сделал все, что мог. «Я уйду», — сказал я Алине, вставая. «Если ты дашь слово, что свяжешься со мной и объяснишь все нормально, поняла?» Алина сжала губы. «Саша, хорошо, я остаюсь», — улыбнулся я. «Я обещаю». Алина коротко кивнула. Я развернулся и вышел через запасной выход. Чем дальше, тем сильнее мне не нравилась эта ситуация. Шама ждал меня задумчивым видом, опираясь на капот. «Спасибо, выручил», — поблагодарил его я. «Да вообще без проблем, но тип этот мерзкий, честно говоря, я чуть его не хрустнул прямо тут. А чё у тебя с ним за вопросы такие серьезные? «Забей», — отмахнулся я, — «просто мутный тип». «Лучше готовься, завтра конференция». «Да, помню. Поехали», — спросил он, уже открывая дверь машины. «Нет, я сам пройдусь, голову проветрю», — ответил я. Идя медленно по улице, я достал телефон и снова открыл страницу Алины в соцсети. На секунду задумавшись, переключился на страницу ее бывшего. Последний пост был выложен сегодня. «Машина подвела, пришлось экстренно завести в мастерскую. Надеюсь, починят вовремя. Ралли на носу». На снимке поста была та самая мастерская, чье название я видел на визитке. Глава 14. Мы с Шамой ехали на конференцию молча. Он нервно постукивал пальцами по рулю, поглядывая по сторонам. Пацан явно переживал, и в машине висела напряженная тишина. Все-таки не каждый день, что у него, что у меня проходят пресс-конференции на огромную аудиторию. «Все светофоры по пути собираем», — зло процедил Шамиль, когда мы остановились на красной. «И еще 90 секунд стоять». Он ударил обеими руками по рулю, выплескивая гнев, бурлящий внутри. «Да я за 90 секунд, чего только не сделаю. Не, ну скажи, Саш, на каждом перекрестке останавливаемся». «Чего ты завелся? Все нормально будет», — спокойно сказал я. Шама вздохнул, крепко держась за руль обеими руками. Он будто ждал этого вопроса, сам показывать, что нервничает, он не хотел. «Да просто думаю, а если меня не пустят, Сань? Меня ведь никто не знает. Пропуска, шмопуска у меня нет», — пояснил он причину своего беспокойства. «Меня туда никто не приглашал, и разрешения прийти никто не давал». «А мы не будем спрашивать никакого разрешения». Я поймал его взгляд в зеркале заднего обзора. «Просто зайдем и все. Как там? Вью?» «Вью — это не Кисловодск, это Махачкала», — расхохотался Шама, уже не обращая внимания на время, оставшееся на светофоре. «Почему, кстати, не Кисловодск? Чем он тебе не угодил? Отличный город! Или ты так не считаешь?» — спросил я, стараясь переключить товарища на другие мысли. «Она ведь как бывает. Перегореть можно на раз-два. А это точно не то, что нужно Шамилю». «Ваху Бруклина знаешь. Черный диплом туда-сюда», — охотно пояснил Шама. «У него в песне. Этот тебе не Кисловодск, это Нью-Йорк». «Ну ладно, а Кисловодск тут при чем?» «Брат, такое спросишь? Ну хрен его знает. Так-то я ничего против Кисловодска не имею. Слушай, а у меня на конфе спросят так, чё сказать?» Шама нервно улыбнулся и снова нахмурился. «Вот как там себя вести? Все это новое для меня. Не представляю даже, чё и как. Стрёмно даже как-то. Вот сижу и думаю, кто я такой, чтобы такой чести удостаиваться?» Я понимающе кивнул. «Слушай, я сам не знаю, как там сложится», — честно признался я. «Все по обстоятельствам. «Вот ты за себя знаешь?» «Знаю», — кивнул Шама. «Ну вот, но люди-то не в курсах». «Главное, человеком оставайся. Веди себя по отношению к людям так, как бы ты хотел, чтобы люди вели себя по отношению к тебе». «А дальше разберемся», — объяснил я свою позицию. Шама крепко задумался. Поёрзал на водительском сиденье. Светофоры, на которых мы по-прежнему останавливались, его уже нисколько не волновали. «Сань, а если хамить или грубить начнут?» — спросил он. «Башку таким сносить?» «Там по ситуации разберешься. Если надо будет ответить, ответишь», — пояснил я спокойно. «Если есть за что башку сносить, значит, снесешь. А когда говорит свои слова, которые мы обсуждали? Ну, Виу, туда-сюда. Я же не буду выходить такой. Виу, Кисловодск там!» Шамиль осёкся и тяжело вздохнул. «Скажут, дебил, что ли, приехал в столицу, а вести себя не научился». Я прекрасно его понимал. Мероприятие предстояло ответственное на большую аудиторию. На конференции можно как возвыситься, так и сесть в лужу. Но лично я для себя решил так, оставаться собой. Но а оценят это или нет, решать уже не мне. Да и не Шамилю. Хорошо это или плохо, неважно, потому что влиять на это мы не можем. Сам почувствуешь момент. Главное, говори четко и уверенно, как бы без камер сказал. Заверил я Шаму. Он наконец-то расслабил плечи. Понял, Сань. Ладно, тогда прорвемся. Это я что подумал? Ты же сам такой. Ну, в смысле, эту кашу первый раз варить будешь. Блин, вот бы мне такое спокойствие. У тебя железобетонные нервы. Интересное сравнение с кашей. Да и варим мы, по сути, кашу из топора. Мы подъехали к зданию, где будет проходить конференция. Возле здания уже толпилась толпа народа. Зрители, блогеры, бойцы, сотрудники V-Fight. Но привлекло меня другое. На здании был повешен совсем новенький плакат с анонсом предстоящего турнира. Сделано было ярко, привлекательно, но главное, прямо посередине плаката. Как главное событие вечера боев были мое и каратели изображения. Не фотографии, а именно мастерски нарисованные лица. «Нифига», — протянул Шама, когда увидел плакат. «Саня, посмотри, вон, твой фейс!» «Видел», — спокойно ответил я, хотя внутри все кипело. «Какой боец не хочет увидеть себя в главном событии крупного турнира?» Шаму аж в пот пробило, паркуясь, он продолжил восхищаться плакатом. «Нет, ты прикинь», — не замолкал он. Припарковаться казалось той еще проблемой. Все места были забиты за полкилометра до здания. Впрочем, неудивительно. Как я понял, на конференции помимо бойцов, их менеджеров, друзей присутствовали и зрители. 100 человек, как минимум. Так что, как говорится, здесь яблоку негде было упасть. Сделав круг, я наконец-то заметил место, только-только освободившееся. «Давай сюда», — я показал на место Шамилю. Шама быстро среагировал и нырнул в карман. Но не успел он включить нейтралку и дернуть ручник, как перед капотом вырос какой-то наглый товарищ. Он с важным видом начал махать Шаме рукой, показывая, чтобы тот отъезжал. Делал это настолько небрежно, как будто прогонял котенка. «Тебе чё?» — спросил Шама, опуская окно и высовываясь. «Место занято», — заявил парковщик приказным тоном. «Отъезжай!» Мы не успели осознать, чего это мутный товарищ хочет, как сзади подъехал здоровенный белый Порше. Водитель начал сигналить и мигать дальним светом. «Какие вопросы?» — я вышел из лады. Боковым зрением подметил, как из Порше выходят сразу четверо друзей товарищей парковщика. Двоих из них в руках сразу появились телефоны. Впрочем, Шама, как обладатель взрывного южного темперамента, тоже не остался сидеть в машине. Вышел, громко хлопнув дверью. Что ж, не привыкать, когда численное преимущество не на моей стороне. «Машину, говорю, убери!» Передо мной вырос парковщик, дерганный и весь какой-то заведенный. Я сразу понял, что вопрос здесь будет решаться не словами. Но шанс, даже если он призрачный, надо использовать до конца. Поэтому попробую жить дружно. «Когда мы подъезжали, здесь никого не было», — пояснил я парковщику. «Поэтому вы не успели, парни, без обид». «Ты не понял. Я специально из машины вышел, чтобы место занять», — зарычал мой новый знакомый, подходя ближе. Самое забавное, что сделал он это только тогда, когда подошли его братки из Порше. Я поймал себя на мысли, что обратись к парковщику уважительно и поясни ситуацию, то мы бы уступили им место. Но зачем говорить уважительно, когда их пятеро, а нас двое? Мы на «Ладе», а они на дорогой иномарке. Логика так себе, конечно, но вполне в духе этой пятерки, возомнившей себя царьками этой жизни. Двое уже выросли по бокам от Шамы. Один положил ему руку на шею. Попытался подтянуть к себе. Заразная самоуверенность. Парковщик, как только по бокам выросла его группа поддержки, тоже поверил в себя. Почему-то наличие камер в 2025 году делало людей нервными и заставляло совершать необдуманные поступки. А оба его товарища снимали на камеру весь наш разговор. «Ты как базаришь?» — процедил он. «Камеру убери и побазарим», — ответил я. «Ты попутал!» — парковщик ткнул мне в грудь пальцем. Вернее, попытался. Я схватил его за палец и резко вывернул. Раздался отчетливый хруст и одновременно вопль. «А-а-а!» Он отступил, смотря на свой палец, который сделался повернутым в другую сторону. Боковым зрением я видел, что не стоит на месте и Шамиль. Клац! Один из двоих, которые окружили Шаму, рухнул навзничь. Боковой сработал исправно. Второй попытался атаковать со спины. Я, схватив парковщика за шиворот, использовал его в качестве шара для боулинга и сбил им атаковавшего Шамиля парня. Шама увидел угрозу и сцепился с противником, но уже лицом к лицу. Сошлись в тайском клинче. Двое сопровождающих парковщика не успели среагировать, потому что держали телефоны и были заняты съемкой. Да и хотели ли? Теперь не знаю, потому что из здания выскочили охранники во главе с каким-то пареньком с бейджем V-Fight на груди. «Драки не нужно! Не надо устраивать балаган!» — заорал он. Нас тотчас растянули. К тому же Порш перекрыл дорогу, и позади него образовался немаленький затор. Водители начали сигналить и выходить из машин, так что охрана вмешалась вовремя. Еще чуть-чуть, и Порш попросту некому было бы отгонять. Казалось бы, обычное недопонимание на улице, но камеры телефонов писали со всех сторон. «Давай один на один, чё ты?» — избивался в руках охраны парковщик, прыгая как сайгак, с таким видом, будто был готов рвать и метать. Но он прекрасно знал, что охранники его не отпустят, как и меня никто не пустит к нему. Но смотрелось эффектно, надо признать. «Саша, все в порядке? Передо мной вырос тот самый паренек с бэджиком на груди». Он смерил меня взглядом, будто сканируя. Хотел удостовериться, что я не получил травм. На его бейджи я прочитал администратора Евгений. «Порядок», — подтвердил я. Евгений выдохнул явно с облегчением. «Так, секьюрити!» — он завертел башкой, жестом подозвал к себе пару охранников из тех, что были посвободнее. Остальные сопровождали лихих парней из Порша обратно к их машине. «Сашу Файтера без очереди через черный вход», — распорядился Евгений. «Пойдем», — позвал я растерявшегося Шамиля. Вслед за охранниками мы пошли к уже знакомому мне черному входу. Тем лучше, у основных дверей стояла охрана, внимательно сверяя списки гостей, выдавая пропуска, и не сказать, что очередь двигалась. У черного входа я заметил Леню, бывшего соседа по этажу, с которым мы как раз вместе работали здесь охранниками. Он меня тоже сразу узнал, широко улыбнулся и приветственно махнул рукой. «Рад тебя видеть», — искренне сказал он. Я припомнил недавний вброс от Иры, которая пыталась выставить Леню в негативном ключе. Поймал на мысли, что рад, что это оказалось неправда. «Взаимно, Леня», — сказал я, пожав ему руку. Леня открыл список на телефоне, отметил меня и уставился на Шамиле. «Фамилия?» «Магомедов». Конечно же, в списке приглашенных Шамы не оказалось. Леня посмотрел на Шаму, бросил взгляд в список и покачал головой. «Тут тебя нет. Не положено». Я аккуратно взял охранника под локоть. «Тут такое дело, это мой товарищ. Поможешь?» Леня помялся, покосился на других охранников. «Ладно, пацаны, проходите». Он махнул рукой и сказал вполголоса. «Но аккуратно там. Если что, я не знаю, как вы прошли». «Спасибо, Лень. Не подведем», — поблагодарил я. «Брат, с меня поляна», — не удержался Шама, проходя мимо Леонида. «Красавчик от души». Мы прошли внутрь. Шама чуть расслабился, вздохнул с облегчением. «Повезло, я уж думал, все на улице останусь». Шама осекся, потому что мы вошли в зал, а потом тихо пробормотал. «Ну и дела, брат». Перед нами раскинулся зал для пресс-конференции. Ряды диванов пока еще пустых. Зрительский зал и огромный экран. Все выполнено в фирменных цветах V-Fights и чертовски узнаваемо. Ответить Шамилю я не успел. К нам протиснулась молодая девушка с микрофоном и сразу направила его в мою сторону. «Здравствуйте, новости V-Fight. Можно пару слов? Как ваше впечатление от первой конференции?» Запищала она своим тонким голоском. Шама отреагировал первым и начал что-то вещать любопытной девчонке. Та восхищенно хлопала глазами, отыгрывая отведенную роль глупышки. Ко мне же подошел незнакомый парень. Крупный, на вид агрессивный, с наигранной улыбкой на лице. По шрамам на его физиономии я сразу понял, что он боец, причем наверняка опытный. «Саша Фишер, уважаю тебя, братуха, давай селфи сделаем», — сказал он, ловко доставая телефон из штанов. Я кивнул, соглашаясь, и встал рядом с ним. Естественно, ничего не подозревая, но потом что-то пошло не так. В момент, когда боец навел камеру, его лицо резко изменилось, улыбка исчезла, а голос стал жестким и наглым. «Ты че такой дерзкий, слышь?» Держа телефон на вытянутой руке, боец попер на меня, как танк. Я опешил, пытаясь понять, с чем связано резкое изменение в поведении. «С тобой все в порядке?» «Я тебя вижу в первый раз. Я сделал пару шагов назад, сжимая кулак и готовый в любой момент ответить». Он попытался меня толкнуть свободной рукой, продолжая нести чушь, которую и на голову не оденешь. Реакция у меня была мгновенной. Не давая ему договорить, я резко врубил ему под дых одной рукой, а второй вырвал телефон из его рук. «Эй, ты чё?» Парень растерялся и попятился, держась за солнечное сплетение. «Я же тему мучу!» Бычка у него испарилась мгновенно. Понятия не имею, какую тему он мутил, но вел он себя неподобающе. «Научишься себя нормально вести, телефон не верну в следующий раз», — отрезал я. «Я же тему мутить собрался», — возмущенно воскликнул он. Вокруг нас люди заинтересованно обернулись, ожидая конфликта. Парень несколько секунд смотрел на меня, явно взвешивая варианты, а затем нехотя поднял ладони в примирительном жесте. «Ладно, ладно, понял, переборщил. Не прав был, надо было твоим желанием поинтересоваться». Я кивнул, возвращая телефон, и холодно добавил. «Вот и славно. Будь вежливее». Он быстро ретировался, явно сконфуженный. А Шама, закончивший давать свое первое интервью, подошел ко мне. «Нормально ты его остудил. Дебил, честное слово». «А что за темы он мутит?» — поинтересовался я. «Это он хочет с тобой конфликт в публичном пространстве замутить, оторвать кусочек твоего хайпа». Как бы то ни было, конфликт с бойцом утих, а вот внимание к моей персоне только прибавилось. Сразу несколько камер телефонов снимали конфликт с разных сторон. Следом ко мне уверенно подошел парень в строгом костюме. Фиолетового цвета. «Тарас Громов», — представился он и, видя, что мне его фамилия и имя совершенно ни о чем не говорят, добавил. «Менеджер маги-карателя». Тарас огляделся, убеждаясь, что нас никто не снимает, и едва слышно продолжил. «Саш, предлагаю тебе сразу договориться, как будем себя вести на конфе. Надо, чтобы все гладко прошло, без неожиданностей». «Кому надо?» — я обернулся на Тараса. «Думаю, мы с обоих сторон в этом заинтересованы. Сценарий предлагаешь?» «Скажем так, не сценарий, а то, что позволит сохранить интригу перед поединком, в котором ты...» Менеджер хитро улыбнулся. «Ну, ты понял». С этими словами он сунул руку во внутренний карман, достал телефон. «Номер продиктуй, я тебе все по мессенджеру скину». «Записывай». Я продиктовал номер, через несколько секунд телефон звякнул. И от Тараса пришло входящее сообщение. Я открыл файл, пробежал глазами, и брови сами поползли вверх. «Если сделаешь все точь-в-точь, сотку сверху переводом», — подмигнул он. «Давай, только бабки вперед», — сказал я. Тарас задумался, но ненадолго. «Диктуй». Карты у меня не было, пришлось давать номер Шамиле. Тарас сделал перевод и у Шамы пиликнул его мобильник, извещая о пополнении счета. Я видел, как он аж закашлялся от внушительной суммы и покосился на меня. «Я думал, с тобой будет сложнее договориться», — хмыкнул менеджер и протянул мне руку, довольный собой. «Сейчас минута на минуту мага зайдет, будь готов». Я глянул на его протянутую руку, а затем отрицательно качнул головой. «Нет, Тарас, мы не договоримся. С магой у нас личное. Тут договариваться заранее смысла нет. Как пойдет, так пойдет», — пояснил я свою позицию. «В смысле?» — опешил Тарас, часто заморгав. «В коромысле, иди куда шел, мы не договорились», — прямо обозначил я. На бабки, которые я тебе перевел. За это спасибо. Чего мне от бабок отказываться? Но... Послушай внимательно, перебил его я. Сотка — это твоя моральная компенсация за то, что ты вообще догадался озвучить мне такое предложение. Без нее была бы компенсация физическая. Менеджер наконец опустил руку, явно недовольный ответом. «Ты пожалеешь!» — Тарас принялся угрожающе трясти пальцем. «Шуруй!» — улыбнулся я. В этот момент и появился каратель. Он двигался уверенно, со своей привычной свитой, демонстративно глядя на всех сверху вниз. Заметив меня, мага резко остановился. Лицо его скривилось от плохо скрываемой ненависти. «А!» громко сказал он, разводя руки и шагая вперед. Мага не заметил, как Тарас скрещивает руки, явно показывая, что все отмена. Охрана мгновенно стала между нами, будто тоже заранее ожидая конфликта. «Парни, спокойно, все вопросы только на конференции», — Игнат внезапно вырос между нами, как гриб после дождя. Мага продолжал бычить, пытаясь меня спровоцировать, но я стоял неподвижно, спокойно глядя ему прямо в глаза, не реагируя на агрессию. Каратель презрительно усмехнулся. Банка энергетика, которая была в его руках, полетела в меня. Идиотская привычка бросаться всем, что только попадет под руку. У маги осталось. По сценарию, который предлагал мне его менеджер, я должен был испугаться брошенной банки. А потом каратель, прорвавшись сквозь толпу, должен был сбить меня с ног ударом ноги. Но в реальности я ловко поймал банку энергетика. А когда охрана совершенно случайно прозевала, как мага рванул вперед, я обрушил банку ему на голову. Банка взорвалась ко всем чертям, обдав карателя сладким и липким энергетиком. «Не снимать! Съемка запрещена!» — разволновался Игнат. «Заберите нахрен телефоны!» Мага, выпучив глаза, совершенно растерялся. Он был явно растерян, что все пошло не по заранее согласованному сценарию. «На конфе поговорим, не кипятись заранее», — холодно сказал я, не отводя взгляда. Каратель попытался броситься на меня, но тут охрана наконец сработала по-настоящему. Магу оттащили. Он развернулся и пошел дальше, нарочито громко разговаривая со своей компанией. Так, будто ничего и не случилось. «Позорник», — процедил Шамиль, провожая карателя взглядом. «Ведет себя неподобающе. Красавчик Саш, что его угомонил?» Глава 15. Организаторы начали просить всех бойцов занять свои места на диванах. Зал постепенно затихал, суета стихала. Я посмотрел на Шаму, который держался рядом. «Садись в зал», — пояснил я. «Как появится возможность, зажжешь». «А если билет спросят?» — Шама озадаченно поскреб макушку. Я сунул руку в карман и достал свой пропуск, отдал его Шамилю. «Давай, брат, удачи тебе». Шамиль расцвел и пошел искать место в зрительном зале. Я направился к диванам, где уже сидели некоторые бойцы. На каждом месте лежали таблички с именами, и я быстро нашел свое место. Передо мной тотчас вырос какой-то паренек, который помог мне повесить микрофон. За что нужно было отдать должное V-Fight, так это за отличную организацию. Все делалось на высоком профессиональном уровне. Туда-сюда сновались сотрудники, но не хаотично. Каждый отчетливо знал, что ему делать. Съемочная группа жужжала, как сплоченный улей. «Микрофон не закрываем», — предупредил меня паренек. Потом посмотрел на планшет в своих руках. «Так, ваш бой будет прогреваться через час», — сказал он. «И будьте готовы». Я кивнул, глянув на микрофон, который подвесили прямо на молнию Олимпийки. Кстати, посадка на диванах тоже была хорошо продумана. Как я понял из состава пару участников, а плакат, который я уже видел на входе, транслировался на большом экране за нашими спинами, соперники сидели по разные стороны баррикад. Предположу, что делалось это для того, чтобы никто не зацепился раньше времени. Абсолютно верное начинание, учитывая агрессию многих бойцов и желание намутить тему. Мага, тоже сидевший на диване, демонстративно отвернулся, делая вид, что не замечает меня. А вот что удивило, так это то, что парковщик тоже оказался на диване. Причем вошел он, снова устроив истерику на камеру. Как только увидел меня, до слов бросился в драку. Охрана тут же его оттащила, но попытка на камеру была явно засчитана. Палец у него был обмотан бинтом. Вряд ли я его сломал, но вот вывихнул хорошенько. Черт его знает. наверное, добавки хочет. «А чё, у тебя с Южным тоже конфликт?» — поинтересовался паренёк, сидевший по левую руку от меня. «Тот ещё охинейщик. Ты прям все сливки собрал. Меня Богдан зовут». Мы обменялись рукопожатиями. Богдана я узнал, он тоже был на плакате и дрался с каким-то профессором. Правда, рожа у его соперника была такая, что ни о какой учёной степени не могло идти речи. Вообще, прозвище бойцов, которыми они выходят на ринг, — отдельная тема. Чего здесь только не придумает фантазия. Моё прозвище «Файтер» тоже успело ко мне прилипнуть. По крайней мере, на плакате я был подписан именно так. Богдан оказался разговорчивым парнем и почти всю дорогу что-то комментировал. Как я понял, на конференции он был во второй раз и теперь выступал в роли эксперта. «Съёмки долгие, постоянно что-то да переснимают», — авторитетно говорил он. «Если зритель смотрит двухчасовое видео, то нам для этого тут надо торчать часов в 8». Я слушал Богдана, но и сам оглядывался и подмечал некоторые детали. Все вокруг выглядели собранными и уверенными. Явно не в первый раз оказавшись в подобной ситуации. Лупил яркий свет прожекторов, направленных прямо в лицо. Вокруг были десятки камер. В целом, ожидание начала конференции создавало непривычное ощущение. «Саш, ты с карателем, кстати, будь глаз да глаз», — шепнул Богдан. «Не успеешь моргнуть, и он попытается задушить тебя сзади. А там, когда удушка уже наброшена, а ты не ждал, хрен нормально защитишься». Богдан говорил с таким возмущением, будто сам уже попадал под карателя. «Сталкивался с ним?» — уточнил я. «Бой был». Вздохнул Богдан так, что сразу стало ясно. Бой закончился не в его пользу. Прошлым летом во втором круге турнира дрались. Бой был в стойке, а этот урод в клинче начал меня душить. «Не сняли?» «Сняли, только мне-то от этого что? Зритель его после такой выходки только запомнил», — пояснил Богдан. «Конечно, любопытно получалось. Твоего соперника дисквалифицируют за конкретное нарушение правил. Победу отдают тебе, но при этом твой соперник остается на пьедестале и забирает всю славу. Это как?» Понятно, что вопрос этот был философский, и ответа на него не было. То, что здесь спорт второстепенен, я уже понял достаточно давно. Куда как больше зрители цепляли в выходки, подобные удушению сзади. Но не всё потеряно, раз чем-то я зрителю приглянулся. По крайней мере, хотелось в это верить. Готовность 5 минут объявили по громкой связи. 5 минут пролетели как одна. Все, наконец, расселись по своим местам, суета полностью исчезла. Свет приглушился, и на пятачок перед диванами уверенной походкой вышел Хайпенко с микрофоном в руках. Он оглядел всех бойцов и аудиторию, выдержал небольшую паузу. «Ну что, все готовы?» — громко сказал он в микрофон, глядя в камеру. «Тогда мы начинаем!» Зал оживился, публика начала аплодировать, камеры замелькали еще интенсивнее. «Люди в файтс!» — уверенно продолжил Хайпенко, улыбаясь так, словно знал, что публика уже у него в кармане. «Сегодня нас ждет пресс-конференция перед абсолютно бескомпромиссным стадионным турниром. Такого вы еще точно не видели!» Он сделал короткую драматичную паузу, задрав голову вверх, будто растворяясь в аплодисментах, и продолжил. «В главном бою вечера сойдутся наша звезда, непобедимый, непревзойденный человек, который изменил индустрию поп-ММА. Мага-каратель! Мага, как дела, брат? Поприветствуй нашего зрителя!» Толпа одобрительно зашумела. Мага самодовольно кивнул в камеры и потряс в воздухе кулаком. «Противостоять карателю будет человек, который буквально занят тем, что переворачивает индустрию поп-ММА прямо сейчас. Наш новый фаворит публики. Боец, который за кратчайший срок набрал огромную популярность. Я думаю, что вы уже поняли, о ком я говорю. Саша Файтер!» На меня направились камеры. Да, зрителей по ту сторону экранов я не видел, но независимо от этого встал и поприветствовал всех стоя. Привычка такая. Кто же здоровается, сидя на пятой точке? Это как проявление неуважения, а я своего зрителя уважаю. «Люди в файтс, честно, я нахрен завидую тому, что состав пару участников нашего турнира вы слышите впервые», — продолжил Хайпенко. «Всего в стадионном кадре будет 5 боёв. Открывать вечер будут 2 талантливых и перспективных бойца, которые уже доказали свой уровень». Хайпенко стал представлять их, но я его уже не слушал, мне срочно следовало найти режиссера. И сейчас, пока зритель был отвлечен прогревом одного из боев, для этого было самое время. Я сидел с самого краю ряда диванов, как мне казалось, незаметно встал и направился вглубь зала, быстро оглядываясь по сторонам и пытаясь найти нужного человека. «Сань, ты куда?» — шепнул Богдан. «Приспичило», — бросил я. Проблема в том, что прежний я знал, как выглядит режиссер, а вот я нынешний, естественно, не имел об этом ни малейшего понятия. Но где наши не пропадали? Я пробрался через толпу сотрудников и одернул охранника, бдившего порядок. «Где туалет?» «Вон», — он указал на коридор и хмыкнул. «Ты чё, забыл уже, где и что тут находится?» «Ясно, еще один мой прежний знакомый, которого я вижу первый раз». «Но мало ли не работает», — ответил я первое, что пришло в голову, — «чтобы не промахнуться». Понятно, что никакой туалет мне был не нужен, а вот что было нужно — комната, в которой сидел видеорежиссер. Я поблагодарил охранника за помощь и свернул в нужный коридор. Дверь нашел почти сразу. Без стука зашел в кабинет к режиссеру, не обращая внимания на табличку «На двери не беспокоить». «Какого хрена? Для кого табличка висит?» — зарычал режиссер, но, увидев меня, сразу осекся. Он сидел за столом, на котором было несколько мониторов. В каждом было сразу штук по 10 изображений конференции. Режиссер внимательно следил за мониторами и давал указания своей команде по внутренней связи. Я быстро подошел к нему и без лишних вступлений заговорил. «Здорово, Федь. Имя я прочитал у него на бэдже. Все в силе?» Режиссер покосился на меня. «Саня, блин, это раньше не мог». Федя гляделся по сторонам, опасаясь, что наши разговоры могут подслушать. «Быстро давай, вали. Если Ренат заметит, я ничего не поставлю», — процедил он. «Отлично. Покажешь видео по моему жесту». Я положил ему на стол флешку. Вздохнул, понимая, насколько непросто далось мне это решение. Но жребий был брошен, а решение принято. Федя тотчас флешку спрятал, причем сделал это настолько ловко, как будто репетировал заранее. Впрочем, не удивлюсь, если это так. Все-таки он ввязался в крайне рискованное мероприятие. Если не сработает так, как задумали, проблемы у него будут большие. Зная Хайпенко и Рената, потеря работы будет самой меньшей из бед. Но для меня это значило одно. Федору можно доверять. Интересно, у него тоже были финансовые разногласия с Хайпенко? «По какому именно?» — спросил Федя, внимательно глядя на меня. «Я скажу фразу. А теперь настало время кое-что прояснить. Это будет сигнал, после него сразу врубай». «Окей, без вопросов, как скажешь, сразу запускаю. Только это. Потом, если что, поможешь мне выгородиться, да? Скажешь, что пробрался и сам вставил». Торопливо загалдел режиссер. «Короче, Сань, ко мне вопросов вообще не должно быть никаких. Все, как мы договаривались, да?» «Договорились», — сказал я и вышел из кабинета. В коридоре вновь столкнулся с одним из охранников, но не с тем, с кем раньше. Пришлось снова вешать лапшу на уши про поиски туалета. Я вернулся на свое место на диване как раз в тот момент, когда один из бойцов встал с микрофоном и расстроенно сказал в зал. «Я получил травму на последней тренировке и, к сожалению, не смогу сегодня выступить по врачебным показателям. Решил не прятаться, а прийти и прямо об этом заявить, глядя вам, зрителю и сопернику, в глаза». С этими словами он показал прямо на камеру рентгеновский снимок, где была видна трещина кости на стопе. Камера приблизилась, взяла кадр. «Вставьте снимок стоп-кадром», — распорядился Хайпенко. «Пусть зритель видит, что мы ничего не тасуем, никаких результатов, но травма может затронуть каждого». «Спасибо, Сергей Игоревич», — прошептал травмированный боец. «Вот только в случае с Хайпенко спасибо в карман не положишь и на хлеб не намажешь». Я видел, как недобро блеснули глаза Сергея. «Ну а пацану здоровье, по себе знаю, каково это сняться с боя за несколько дней до». Вообще для любого бойца травма, как удар под дых. Боец вкладывает огромное количество сил и средств в подготовку, а потом слетает с поединка. Обидно до чертиков, но что еще хуже, никто ему не компенсирует ни подготовки, ни реабилитации. Да, сопернику тоже не сахар, потому что в идеальном мире он готовился именно под этого бойца. И даже в случае замены ему придется перестраиваться, что уже несет в себе риск. Но в данном случае я на месте соперника пожал бы травмированному руку. Поступок паренька определенно вызывал уважение. Но соперник, видимо, считал иначе. Молодой агрессивный парень тут же вскочил с дивана и начал громко кричать в толпу, вызывающе вскинув подбородок. «Да вы чё гоните? Я месяц из зала не выходил. Какая нахрен травма? Если ты мужчина, выходи и дерись. Ты же сюда пришел, значит, и на ринг сможешь выйти». Выглядело, конечно, так себе. Как боец-агрессор явно понимал, что с травмой стопы ты не сможешь драться. Да, можно поставить обезбол, и ты не будешь чувствовать боли, но травма-то при этом никуда не исчезнет. И полноценно работать не получится, ведь кулачка — это прежде всего движение. Если ты в бою остановился, то, считай, проиграл. За малым не вспыхнула массовая драка, а все потому, что агрессивный паренек предложил выяснить отношения здесь и сейчас. Но травмированный, недолго думая, согласился. Охранники, естественно, потушили конфликт, а агрессор, у которого было прозвище «Ломающий», вышел прямо в центр зала и, ткнув пальцем в пол, громко заявил. «Любого мне сюда!» — громко выкрикнул он, широко разведя руки и вызывающе оглядывая зрительный зал. «Прямо здесь вынесу! Прямо сейчас! Хоть кого сломаю!» Толпа взорвалась восторженным шумом и аплодисментами. Зрителям явно нравилась эта агрессия и ощущение близкой драки. Я быстро повернулся и взглянул в зал, встретившись глазами с Шамой. Взгляд у него был напряженный, но одновременно азартный. Пару секунд Шама смотрел на меня с немым вопросом, будто не решаясь принять вызов, но я едва заметно кивнул ему, показывая, что сейчас самое время заявить о себе. Шама замялся лишь на мгновение, после чего его глаза вспыхнули решимостью. Он уверенно поднял руку вверх, и Шаме тотчас подвесили микрофон. «Я готов выйти и спустить пар!» — громко заявил он, резко встав со своего места. И тотчас добавил. «Вил, это тебе не Кисловодская, это Махачкала!» И бросил микрофон под ноги, выходя к диванам. Организаторы и ведущие мгновенно повернулись к нему, глаза Хайпенко заблестели от азарта. Я заметил, как малость напрягся ломающий. Интересно, конечно. Наверное, считал, что никто не примет его вызов. Зал вновь оживился, зашумел, зааплодировал. Я заметил, как некоторые зрители начали вставать со своих мест, чтобы лучше видеть происходящее. Шамиль посмотрел прямо в глаза своему сопернику. «Я готов прямо сейчас. Кто первый упадет и не встанет?» Ломающий издевательски ухмыльнулся. «А давай!» Он широким жестом пригласил Шама подняться на помост, который был установлен специально для подобных вызовов. Маленький импровизированный ринг, огороженный канатами. Я понимал, почему организаторы выбрали именно такой размер ринга. Никакого разбега для маневра, здесь, возможно, только бескомпромиссная рыбка. И Шама был явно настроен ее показать. «Давай погнали», — бросил он, снимая олимпийку и отдавая ее мне. Потом спокойно направился к рингу, не опуская взгляд и не выдавая никаких эмоций, кроме холодной уверенности. Я тут же поднялся следом и догнал его. «Спокойно, тихо, но уверенно», — сказал я. «Не лети, дыши и работай так, как мы отрабатывали на тренировках. Покажи всем свою Махачкалу». Шама быстро оглянулся на меня и кивнул. Его глаза в этот момент горели настолько ярко, что я сразу понял. Он воспользуется своим шансом. Мы поднялись на ринг, и я сразу взял на себя роль секунданта. Быстро надел Шаме перчатки, попутно давая последние инструкции. «Работай джебом, не давай ему дистанцию сократить. Смещайся в сторону с ударом». Шама сосредоточенно слушал и коротко кивал, но я видел, как напряглись его мышцы, готовясь к схватке. Ломающий тем временем надел перчатки и демонстративно разминал шею, поглядывая на Шаму с нескрываемым пренебрежением. Было ясно, что он уверен в своей легкой победе и не воспринимает Шамиля всерьез. Внешне сам действительно мало напоминал бойца. Довольно миролюбивое лицо, без тени агрессии, высокий, но худощавый. Ведущий объявил короткий спарринг, и прозвучал резкий сигнал к началу. Шама сразу занял центр ринга, спокойно и методично работая левой рукой, проверяя соперника. Тот попытался мгновенно броситься в атаку, рассчитывая на свой вес и силу, а разница в весе у них была довольно значительная. Но Шама действовал грамотно, пара быстрых и точных джебов сразу сбили темп атаки, вынудив противника остановиться. «Отлично, Шама!» — подбодрил я его громко из-за канатов. «Держи темп! Спокойно! Встречай!» Толпа заметно оживилась, чувствуя, что интрига только начинается. Ломающий, явно не ожидая такого сопротивления, начал действовать еще агрессивнее, пытаясь прорваться на ближнюю и нанести мощный удар справа. Шама уверенно уклонился, резко сместился и контратаковал, нанеся хлесткий и точный боковой удар в челюсть соперника. Ломающий на секунду коснулся настила, но сразу встал. Зрители взревели, поддерживая Шаму аплодисментами и одобрительными выкриками. Я не сдержал улыбку, наблюдая, как меняется выражение лица противника. От самоуверенности не осталось и следа. «Вот так, держи его на дистанции», — продолжал я давать указания. «Не подпускай близко». Следующий выпад соперника снова ушел мимо цели. Шама, воспользовавшись этим, Провел серию быстрых и точных ударов, вынудив ломающего снова отступить к канатам. Уже там Шама начал его забивать. Короткий раунд закончился сигналом ведущего. Шама вернулся в угол ко мне, тяжело дыша, но явно довольный. «Красавчик, брат!» — искренне похвалил я его. «Весь зал уже за тебя болеет». Ломающий тем временем выглядел уже куда менее надменным и даже старался избегать прямого взгляда. Он вдруг покачал головой, показывая, что с него хватит. «Вию, это тебе Махачкала!» — крикнул Шама, поднимая кулак вверх, и зал снова восторженно загудел. Хайпенко тут же вышел на ринг с микрофоном в руках и громко объявил. «Это было зрелищно, друзья! Мне понравился этот парень, думаю, вам тоже. Как тебя зовут, воин?» Шама не стушевался. «Шамиль?» «Шамиль!» — Хайпенко выдержал паузу. «Я готов прямо сейчас подписать тебя в лигу. Такие воины нам нужны!» Шама удивленно повернулся ко мне, словно не веря своим ушам. Я показал ему большой палец. Отработал он действительно на все 100. «Поприветствуйте нового бойца!» — объявил Сергей. Шама, довольный победой, спустился с ринга и вернулся на свое место. Зал затих, и Хайпенко снова взял микрофон, медленно подходя к центру сцены. «Ну а теперь, друзья, переходим к самому главному, тому, ради чего мы сегодня здесь собрались. К прогреву боя маги-карателей и Саши-файтера. Люди во файт, поприветствуйте участников нашего главного боя!» Камеры резко развернулись в нашу сторону. Мага, словно ждал этого момента, мгновенно вскочил с дивана и начал кричать в мою сторону. «Ты чё думал, тебе все это с рук сойдет? Что ты избежишь наказания? Почему ты тогда не приехал, а?» Его глаза пылали яростью. Он явно хотел вывести меня из себя. Зал мгновенно взорвался шумом. Но, так сказать, мнения разделились. Кто-то одобрительно поддерживал магу, кто-то, наоборот, кричал в мою защиту. Хайпенко жестом остановил этот шум и спокойно обратился ко мне. «Саша, есть что ответить на это. Каратель утверждает, что ты отказался встречаться с ним на улице». Зал замер, люди смотрели в ожидании. Ну а я почувствовал, что настал момент, о котором мы договорились с режиссером. Я перевел взгляд на магу, выдержал небольшую паузу и уверенно сказал. «Есть. Думаю, настало время», — я произнес ровно те слова, которые должны были дать режиссеру сигнал, что все, пора. Сотни глаз, камеры направились в мою сторону. Повисла напряженная тишина. А потом на экране за нашими спинами включился видеоряд. Глава 16. Зал погрузился в абсолютную тишину, когда на большом экране появилось обещанное мной видео. Зрители, все до одного бойцы, сам Хайпенко и, конечно же, каратель, уставились на большой экран. На экране включилось видео, которое я попросил записать Алину, и на нем отчетливо было видно место стрелки, о котором громко и уверенно говорил мага в прямом эфире. Я стоял на месте, спокойно ожидая карателя. Осматривался, явно готовый выяснить отношения лицом к лицу. Время шло, и время съемки было хорошо видно в кадре. Вот только каратель не появлялся. Потом началось еще одно видео, сразу следом. Я стою на том же самом месте через время, но карателя до сих пор нигде нет. Было ясно, что мага не приехал. Видео закончилось, и на несколько мгновений в зале воцарилась звенящая тишина. Хайпенко заметно побледнел. Я бросил взгляд на магу. Он сидел неподвижно, глаза расширились в шоке. Он явно не ожидал такого поворота. «Вот это да!» — послышалось негромко из зала. В тот же момент раздались оглушительный свист и крики. «Бу! Мага! Позор!» — выкрикнул кто-то громко. И эти слова тут же подхватил весь зал. Толпа начала освистывать магу, понимая, что каратель попросту не приехал на стрелку, которую сам же и назначил. Хайпенко опустил микрофон и, судя по всему, начал выяснять, откуда появился видеоряд. Сергей подозвал одного из сотрудников, принявшись что-то шептать тому на ухо. Сотрудник отрывисто закивал и бросился выполнять поручение босса. Теперь важно успеть вставить второй видеоряд, пока режиссера не одернули. Когда шум в зале чуть стих, я спокойно повернулся к маге, смотря ему прямо в глаза. «Неудобно вышло, правда?» — спросил я в микрофон. «Может, объяснишься перед зрителями? Мне-то объяснять не надо. Я про тебя уже все понял». Мага резко вскочил с дивана, лицо налилось кровью. Глаза сверкали гневом и бессилием. Он схватил микрофон и закричал, отчаянно пытаясь оправдаться. «Это ложь, бля! Чистый монтаж, фейк полный, того рот топтал! Ты чё тут людям втираешь?» Я усмехнулся, не меняя выражения лица, и покачал головой. «Нет, мага, никакой это не монтаж. Просто ты вместо того, чтобы приехать ко мне, поехал в шиномонтаж. И придумал сказочку, что колесо проколол. Я начал рубить правду матку». Ты чё такое говорить?» Каратель начал делать то единственное, что мог в данной ситуации. Оправдываться и пытаться обвинить меня. Правда, получалось у него так себе. От волнения сразу прорезался сильный акцент. «Я отвечаю, колесо порвал, как мужчина слово даю!» В этот момент на экране начался следующий ролик. Скрины с прямого эфира магии, в который он выходил из шиномонтажки и серьезным видом рассказывал о пробитом колесе. На моем видео было отчетливо видно, что каратель врет, и были приведены конкретные доказательства его вранья. Отчетливо было видно, что колесо, якобы пробитое, не имеет никакого отношения к автомобилю. Оно взято из шиномонтажки. А вот колесо автомобиля карателя, снятое и невредимое, стоит чуть в стороне у стены. Чуть поверни мага-камеру, и никто бы не увидел подлог. Но нет, каратель не догадался. Монтаж этого добра и перенос на флешку помогли мне сделать Виталя и Марик, за что пацанам отдельное спасибо. После этих слов мага совсем потерял контроль. Он начал срываться с места и пытался прорваться ко мне. Размахивал руками и кричал что-то бессвязное, то на родном языке, то на русском. Практически ни черта не было понятно, но общий смысл сводился к желанию карателя меня... покарать. «Кто-нибудь рот ему закрой, а!» — визжал боец. Его команда тут же вскочила следом. Но, к моему немалому удивлению... С дивана начали подниматься незнакомые пацаны, вставая против братьев маги стеной. Началась массовая потасовка, в которой уже казалось невозможно разобраться, кто против кого. Но в этот раз охрана действовала четко и быстро, моментально встав живой стеной между нашими командами. «Спокойно назад, сядьте на свои места!» — громко требовали охранники, расталкивая стороны и не давая бойцам сцепиться снова. Все, кто пришел на конференцию, хотели одного — поймать кусочек хайпа и, как здесь было принято говорить, намутить тему. Я не лез в драку, просто остался на месте, спокойно глядя на взбешенного карателя, который метался между своими братьями охраны. Я понимал, что все идет именно так, как нужно мне, а не ему. Когда охране удалось, наконец, утихомирить зал и вернуть всех на свои места, я снова сел на диван. Вальяжно откинулся на спинку, расставив руки и закинув нога на ногу. «Все, разговор закончен. Кому нужно, тот выводы по ситуации сделал», — невозмутимо сообщил я. «На ринге встретимся. Я больше не собираюсь болтать попусту». Мага, которого только-только усадили на диван, снова вскочил. Лицо его исказилось от бессильной злобы, зубы стиснуты. «Ты че там вякаешь, а? Да я тебе прямо сейчас размажу!» Но охрана стояла по обе руки от карателя, не давая прорваться. И тогда он принялся за старое. Схватил стоявшую на столе пластиковую бутылку с водой и швырнул ее в мою сторону. Я едва заметно качнулся, бутылка пролетела мимо, разбрызгав воду по полу. Не добившись нужного эффекта, мага начал судорожно снимать с ноги ботинок и снова замахнулся, собираясь бросить его. «Если есть вопросы, давай выйдем на ринг прямо здесь, и я подробно отвечу на все, что тебя интересует», — сказал я. Толпа взорвалась аплодисментами и одобрительными криками, ожидая реакции маги. Тот явно замялся, злобно оглядел зал и попытался выкрутить ситуацию в свою пользу. «Я хочу бить тебя руками и ногами без правил и защиты», — сообщил он. «Не вопрос», — я коротко пожал плечами. «Я готов, пойдем». В подтверждении своих слов я тотчас снял олимпийку и бросил на диван. «Пойдем», — я кивнул в сторону небольшого ринга, специально установленного для подобных выяснений отношений. Мага опешил. Он явно не ожидал, что я соглашусь. Он вроде не сказал ничего, но растерявшийся вид карателя говорил ярче любых слов. Хайпенко, до сего момента пребывающий в растерянности, наконец вмешался в происходящее. «У нас по правилам запрещены драки, а что ты предлагаешь, Саша, это не про спорт», — выдал он, стараясь выгородить магу. «Давай не будем устраивать балаган». «Я готов выйти по любым правилам», — отрезал я. «Даже если будем на голове стоять вверх ногами». Показалось, или скрип зубов Хайпенко был слышен из динамиков. Каратель всего несколько минут назад пытался показать, что готов разорвать меня на куски. Но теперь, когда я любезно согласился предоставить ему такую возможность, мага готовился встать на лыжи. И уже сейчас их намазывал. Хайпенко же моя реакция застала врасплох. «У нас технический перерыв. 5 минут!» — сообщил Сергей. Резко двинулся в мою сторону, а подойдя, опустил микрофон. «Ты чё творишь, файтер?» — процедил он. «Проблемы какие?» — я вскинул бровь. «Человек хочет меня размазать, я даю ему такую возможность. Если он передумал, пусть сообщит». Сергей посмотрел на меня ненавистным взглядом. «Так, значит, хочешь? Ну-ну». Он отошел к команде карателя, и они начали о чем-то совещаться, естественно, с выключенными микрофонами. После подошел к какому-то серьезному на вид мужику, сидящему в первом ряду, и поговорил с ним. Совещались несколько минут, а потом Хайпенко резко развернулся и пошел к центру сцены. Встал напротив большого экрана с логотипом V-Fights и развел руки. «Как вы понимаете, у нас серьезное спортивное мероприятие», — начал он. «Мы посовещались с Федерацией и поняли, что если устроить сейчас спарринг, то бойцов могут не допустить к бою по медицинским показателям. У наших бойцов крайняя степень ненависти друг к другу, поэтому я, как лига, как президент нашего промоушена, не позволю вам подраться сейчас. Ни здесь, ни на улице, ни где бы то ни было, кроме как на ринге в главном событии стадионного турнира. Вы услышали меня?» Из зрительного зала послышался недовольный ропот. Естественно, что зрители ждали нашу схватку в малом ринге, но не получили этого. А худшее, что можно придумать в шоу-бизнесе — обломать зрительские ожидания. Зато Хайпенко, взяв на себя весь негатив такого решения, выгородит карателя. Сергей сделал приглашающий жест рукой к центру сцены. «Бойцы, давайте проведем фейс-ту-фейс. Охрана, обеспечьте безопасность, пожалуйста. Бойцы, я вас предупреждаю, что вычту часть гонорара, если снова завяжется драка». Гремел голос Хайпенко из динамиков. «Я могу рассчитывать, что вы проведете битву взглядов, держа себя в руках». Я спокойно шагнул к центру сцены, останавливаясь на отмеченном месте. Руки убрал за спину, чтобы исключить провокации. Но понятно, что если каратель дернется, терпеть это я не буду и отвечу. Мага неохотно поднялся со своего места и вальяжно подошел ко мне, остановившись буквально в шаге. Охрана тут же сомкнулась вокруг, готовая в любой момент вмешаться. Хайпенко встал между нами. Я взглянул маге прямо в глаза, спокойно и без тени волнения. Он нервно дергал челюстью, явно борясь с желанием продолжить драку здесь и сейчас. Нет, страха в его глазах не было. У бойцов в принципе сложно заподозрить что-то подобное. Выйти на ринг на голых кулаках не может тот, у кого нет духа. Но было там другое. В голове карателя поселился огромный червь, и этот червь стачивал его уверенность изнутри, буквально пожирал ее. Я забрался в его голову, и теперь мага только и думал, что о нашем предстоящем бое. Это гложило, забирало силы, как физические, так и ментальные, и не позволяло должным образом настроиться на предстоящую схватку. На уровне менталки я попросту не оставил карателю ни единого шанса. Интересно, он сам это понимал? «Ты чё так уставился?» — процедил он сквозь зубы. «Я тебя уничтожу в ринге, понял? Похороню!» Я ничего не ответил, просто стоял и спокойно смотрел ему прямо в глаза. Внезапно мага резко дернулся вперед, будто собираясь ударить, но охрана мгновенно вмешалась, удержав его за руки и плечи, не давая приблизиться. Я остался все так же невозмутим, будучи готов к его подобной выходке. Но рука, спрятанная за спиной за малым, не встретила хуком в подбородок карателя. «Все, мага, хватит, отойди назад!» — резко